«Добро», — чуть помедлив, кивнул главком Кантонов. «Видно, что он уже весь в работе, но понимает и принимает мои резоны. Он вообще не слишком авторитарный, а как для военного, так, пожалуй, несколько излишне демократичный. Впрочем, у нас и армия нетипичная, так что строевщина с уставщиной, пожалуй, и не прошла бы. Сложно», — повторил Санька, отставляя бокал на перила. Но именно что воздушная разведка и постановка минс-аэропланов особых затруднений не вызвала. Так все больше мелочи всякие. Привычки же нет, и пока приспособишься, пока обомнешься в новом деле, семь потов сойдет. А потом уже назад оглядываешься, и сам не понимаешь, как такая ерунда могла доставить столько проблем. Так оно всегда и бывает, прогудел Владимир Алексеевич, шевельнувшись на жалобно скрипнувшем плетеном кресле. Коста хмыкнул согласно, и они, перебросившись несколькими тихими фразами, негромко засмеялись, очевидно, вспоминая былое. Еще, начал было Санька и замолк, кусая губу, пожалуй, психологическую составляющую нужно тщательнее проработать. Я вскинул брови. Да, был неправ, нехотя признал Санька, не думал, что так будет давить. Не сразу, а потом накапливается, и давит, давит. Все время в голову лезет, что мы на маленьком кораблике посреди враждебного окружения, и случись что, нас будут судить, как пиратов. И чем дольше ты в плавании, тем больше лезет, добавил я. Верно, скривился брат, а Надя часто заморгала глазами. Хаем, и я повернулся к Мишке, вскидывая бровь в немом вопросе, но тот покачал головой. Так вертится в голове разное, нехотя сказал брат, но сырое пока совсем. Может, потом. На веранду выплыла тетя Песя, сопровождаемая дурманящим шлейфом выпечки. «Я чаю прикажу накрыть», — утвердительно сказала она. Дядя Гилий похлопал себя по животу и открыл было рот, но хмыкнул-хмыкнул еще раз и промолчал. «О!» — оживился Санька. «Для стряпни тети Песи место в моем животе всегда найдется, а потом еще два раза». Писа Израилевна, засмеявшись, подошла и поцеловала его в макушку, наклонив к себе коротко стриженную голову. «Подхалим», — улыбнулась Фира, весело щуря глаза. «Правду говорить легко и приятно», — парировал Чиж, подхватывая с подноса, внесенного чернокожей служанкой, выпечку, пахнущую медом и орехами, ай, горячая. Перебросив ее несколько раз из руки в руки, он не выдержал и вцепился таки зубами в горячее, вкусно пахнущее тесто, и ожидаемо обжегся. Вот так всегда. Надя закатила глаза к небу, борясь с жалостью и смехом одновременно, военный в серьезных чинах, и такой мальчишка. Первые 40 лет детства в жизни мальчика, самые сложные, вырвалось у меня. Как-как, живо переспросил Владимир Алексеевич и достал блокнот, записывая понравившуюся фразу. «Все как есть», подтвердила писца Израилевна, смеясь одними глазами. С ее приходом мы свернули разговоры на серьезные темы, вспоминая все больше всякое смешное. Не потому, что не доверяем, а просто ну как-то неуместно при ней на такие темы. Тетя Песя, когда ей занадо, умеет прятать слова за зубами, как в хорошем сейфе. Но если сильно не надо, то зачем ей тяжело хранить важные тайны, распираясь от желания интересно поговорить и процеживая вкусные сплетни через ситечко самоконтроля. Ее большое и ценное мнение по этому поводу мы таки уважаем, чем делаем ей слегка приятно, а нам чуть-чуть спокойней. Сидели за чаем около часу, и как-то так беззаботно и легко вышло все, что будто и нет никакой войны, а есть только здесь и сейчас, дом, сад, и мы за столом, а впереди, безмятежная вечность в кругу близких. Все, писца Израилевна поднялась из-за стола, я в гостиную, а вы продолжайте свои важные мужские разговоры без меня. Ох, глубоко беременная София, приехавшая в Дурбан незадолго до родов, тяжело поднялась со стула. Пожалуй, я составлю тебе компанию. Мы с вами, Фира встала со стула и оглянулась на подругу. Надя закусила было губу, но чуть вздохнув, молчаливо признала правоту моей невесты. Деление здесь не по уровню причастности к тайнам, а скорее в деталях этих тайн, подчас измазанных в крови и грязи до того, что тошнота к горлу подкатывает. Ну и необходимости выговориться, используя специальные морские термины, не без этого. Сложно было, негромко сказал Санька, поглядывая на распахнутую дверь в гостиную, а иногда и страшно. Он помолчал, кусая губы. «Насчет технической стороны я не врал», — продолжил брат, а так разве что чуть не договаривал. «Долго». Он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Аэропланы распаковывать из трюма. Для тайных операций сойдет, но случись чего, мы бы ничего не успели, Егор, так, я очень живо представил себя на месте Саньки, и волосы на голове шевельнулись, это я не продумал, энда все ж наскоро, ничего, будем работать, да, кивнул брат, это важно, пара моментов была, когда мы по краю прошли, чудом, это поначалу легко было, как кур картечью, не пуганные, ничего не подозревающие, а после, глухо поинтересовался Мишка, о, криво усмехнулся Саня, мы такой переполох в Малукском проливе навели, вы просто не поверите. Досмотровые партии высаживали на все маломальски годные суда. Нас не остановили только потому, что очень уж дева убого выглядит, и на крейсер, будь он хоть трижды вспомогательный, не тянет никак. На то и расчет был, закивал я, корыться с ржой, экипаж маленький, таких по земному шарику не один десяток тысяч трюхает себе потихонечку, никому не интересные. Ну да, кивнул Чиж. Психология сработала, но страху мы пару раз натерпелись. Было как-то по нашей душе, констатировал капитан, вглядываясь в приближающийся британский корвет старческими дальнозоркими глазами. Бронепалубный крейсер типа Камюс, он же тип С, опуская бинокль, медленно сказал Ерофеев, напрягшись, как кот перед хорошей драчкой. Да и по правде, как тут не напрячься, когда вот... Корвет ВМС Великобритании во всей красе. Охолонь, негромко сказал ему вышедший на палубу судовой врач, перегоришь раньше времени. Вопреки собственному же совету, медикуса несколько потряхивает. А оно у нас будет-то, время, отфыркнувшись, еле слышно пробормотал корнет, едва заметно расслабляясь, но продолжая немигающе следить за вражеским судном. Приказывают остановиться для досмотра, без нужды перевел один из матросов в сочетании флагов. Не нам. Чуть погодя добавил его товарищ, наблюдая, как отчаливший от корвета паровой катер, подпрыгивая на волнах, несется к пароходу под флагом Панамы-80. Пока, выдохнул первый, дергая рыжеватый ус, а отставить панику, коротко скомандовал фельдкорнет Чиж, поднявшись из трюма, есть отставить панику, не сразу отозвался матрос, чуть покосившись на капитана, сохраняющего полнейшее спокойствие. Фельдкорнет, отдав несколько коротких распоряжений пилотам, подошел к борту. Опираясь на леерное ограждение, он принялся наблюдать за корветом, сохраняя, по крайней мере с виду, то спокойствие, что присуще людям, крайне далеким от каких-либо проблем. На его чистом юношеском лице виднелось выражение легкого, чуть отстраненного любопытства, а глаза смотрели спокойно и ясно. Панамец тем временем остановился наконец, встав на якорь. К его борту причалил катер, и на борт парохода забралась досмотровая партия. Надо сказать, что наблюдать это событие посчастливилось не одним лишь морякам Девы, но и доброй полудюжине судов, находящихся в одной из узостей Малуккского пролива. Встав на якорь, они ожидали своей очереди, и, пожалуй, причины для волнений были у всех. Минут через пять от корвета отчалил еще один катер, и фельдкорнет замахал руками, приветствуя британцев. «Сбросьте трап, или что там у вас положено?» Повернувшись к капитану, резко скомандовал Чиж. Юное лицо его исказилось, и на миг показалось, будто через кожу проступил лик древнего божества, и вот уже на палубе не вполне человек, а аватара самого Марса. «Думаете?» — приподнял бровь капитан. Короткий поединок взглядов. Иван Ильич отдал приказ, и потянулись долгие, томительные минуты ожидания. «Что тут у вас?» — резко спросил молоденький мичман, возглавляющий досмотровую партию и отчаянно старающийся казаться взрослым. «Офицер, и как и не было грозного божества возле лиров веселым щенком прыгает молодой креол, размахивая руками, возьмите нас на абордаж, сэр». «Простите, не понял мичман». «На абордаж, сэр». Санька креол сиял. «Ну, или как там это у вас?» военных моряков, называется, не давая опомниться, он усиленно зазывал моряков в гости, и мешая английский с креольским диалектом, очень убедительно играл. Гомосексуалиста, впечатленного статями бравого мичмана и мечтающего о романтическом морском приключении, за его спиной Ерофеев закатывал глаза и перемигивался с кем-то, невидимым с катера. Рожа у пловца была при этом ну настолько похабная. Бравый мичман побагровел, крутанул шею и смерил нежданного поклонника взглядом. Впрочем, связываться с экспрессивным заднеприводным он не стал ну в самом-то деле. Зато сержант британской морской пехоты высказался очень емко и ярко. Жаль, что самые интересные его высказывания заглушил шум заведенного двигателя парового катера. потому что ну в самом-то деле, не отмоешься потом. Да и что интересного может быть на этом корыте? Мелкая контрабанда, минные аппараты сюда не поставишь, а прочее. ВМС Великобритании решительно не интересовало. Да, я хотел было пошутить, но вспомнил про свой вояж в женском обличии, и благоразумно решил смолчать. А не удалась бы игра? Задумчиво спросил Коста. Импровизировали бы, ощерился брат, на такие случаи у нас несколько сценариев отработано. Хм, Феликс остро глянул на Саньку. «Я так понимаю, у вас были сценарии на все случаи?» Чуть помедлив, брат кивнул, и по спине у меня пробежал холодок. «Мы все присягу давали», смущенно улыбнувшись, сказал Санька, и он снова оглянулся на дверь в гостиную. «Помнили о пистолете Казарского?» 81. Пробрало всех, хотя, пожалуй, у каждого из присутствующих в жизни бывало нечто подобное, а у дяди Гилия и Косты, так, пожалуй, и не один раз. Санька, несколько смущенный пафосом момента, решил зачем-то объясниться. Нет, ну в самом деле, нас на Деве Марии два десятка человек всего, а на другой чаше весов, страна. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за другие своя, глуховато сказал молчавший доселе Левка, тут же смутившись еще хуже Саньки и старательно отворачивая заолевшее лицо. Да, не совсем понятно, сказал Владимир Алексеевич, достав из кармана трубку и начав набивать ее подрагивающими пальцами. Не иначе, было вспомнилось, будто по негласному уговору, историю эту в тот день мы больше не поднимали. Санька рассказывал все больше хихоньки и хахоньки, пусть и опасливые, на вроде того, как разыгравшийся кит прошелся под поплавками приводнившегося аэроплана, тронув их спиной. Ахо-хо-хо, гулко, как в бочку, смеялся дядя Гили, так говоришь, портки тот пилот полоскал. Эй, вскинулся Санька, я ничего не говорил, но подразумевал, парировал бывший опекун, поблескивая глазами. Да ничего подобного, возмутился брат, делая возмущенные брови. И зря, наставительно сказал Владимир Алексеевич и хохотнул, в иных историях без щепотки перца не обойтись. В историях, да, кивнул фельдкорнет Чиж, о легендах о ВВС, нет. А как, озадачился дядя Гилий, уел, даже спорить не буду. Сейчас, да легенды нужны, и не поспоришь ведь хех. Услышав смех, на веранду осторожно выглянула Надя, а вскоре показалась и вся наша женская сборная, так что Саньке пришлось наново пересказывать свои байки, фильтруя из них кровь, грязь и специальные морские термины. Посмеялись от души, но недолго. Писса Израилевна, посидев немного с нами, снова подхватила Софию под руку и удалилась посплетничать о своем, о женском. Судя по лукавым взглядам, кидаемым на Дзержинского, речь пойдет о его романе с танцовщицей Клео Демирот, о котором в Дурбане не судачил только ленивый. Вот кто бы мог подумать. Судя по всему, разговоры там будут из разряда 21+, подумал я, и в очередной раз подивился вывертом современного общества. Обсуждать взрослые отношения в присутствии девочек-подростков – это неприлично. А то, что девочки эти вполне по-взрослому занимаются большой политикой и планируют разведывательные и диверсионные операции – это ж совсем другое дело. Причем, когда я пытался поговорить с тетей Песей на эту тему, у меня не то чтобы не вышло, ее натурально коротит. В общем, я плюнул и перестал лезть в базовые настройки личности, приняв ряд вещей, как данность. К слову, не только ее особенность, это вообще один из признаков эпохи. Будущая моя теща, как ни странно это прозвучит, человек с достаточно прогрессивным мышлением. Остальные, как правило, еще хуже. Проводив их глазами, подавил всколыхнувшуюся досаду. Хочется иногда вот так вот так вот, о ерунде всякой посплетничать, а некогда. К сожалению, с Балканами, господа товарищи, потирая подбородок, начал я нелегкий разговор, к большому моему сожалению, я не справился. Идея натравить на Фердинанда Болгарского Савинкова и Гершу не провалилась с треском. Мы, негромко сказала Эсфирь, присаживаясь рядом, мы не справились. Не спорь, Егор, я понимаю, что ты считаешь себя за все в ответе, но принимая на себя чужие неудачи, ты одновременно принижаешь и работу других людей. Мы не справились, кивнул я, принимая упрек. При посторонних Фира ни в коем разе не стала бы поперечничать, но здесь собрались только близкие. Тем более, Балканами она занимается как бы не больше меня. Вместо того, чтобы по нашей задумке разрубить балканский узел, Савинков с Гершуней еще больше запутали его, негромко сказала она, ставя перед собой руки и переплетая пальцы. Признаться, я в некотором затруднении, и решительно не могу понять логику этих господ. Ну, чуть помедлив, осторожно начал дядя Гилий, в уме и проницательности этим господам не откажешь, так что, может быть, они нас переиграли? Нет, Фира качнула прелестной головкой и поправила смолено-черный локон, выбившийся из прически, тут что-то иное. Вы знаете, я достаточно уверенно справляюсь с ведением работы на палестинском направлении. Наслышан, одобрительно кивнул Феликс, не самый простой регион. Очень сложное переплетение религиозных, национальных и территориальных интересов, тянущиеся с ветхозаветных времен. Да, Фира спокойно приняла комплимент, когда я начал разбираться в балканских реалиях, нашла немало общего. Все те же имперские амбиции не самых больших народов, постоянная оглядка на историю, густо переплетенную с мифологией, но всегда великую. В основном это величие очень региональное, едко прокомментировал Санька, заработавший в свое время стойкую мигрень в попытках разобраться во взаимоотношениях балканских народов. К слову, толком и не разобрался. Не без этого, с легкой улыбкой согласилась Фира, но, как мне кажется, ей просто не хотелось спорить, опираясь на свои знания о Палестине. Я достаточно быстро разобралась с ситуацией на Балканах. Как же, закивал Владимир Алексеевич, помню, ваши прогнозы по Балканам, Эсфирь, оказывались наиболее точными из всех. Соглашусь, медленно склонил голову Феликс, прогнозы такого уровня пристали скорее штабному офицеру, притом специализирующемуся именно на Балканах. Так что хотя и я до конца не понимаю ваше утверждение о заметной схожести Палестины и Балкан, вынужден принять это утверждение за истину. Фира чуть порозовела, и кажется, я тоже. Комплимент уму и профессионализму невесты оказался куда как приятнее признания ее красоты. Последнее, признаться, меня несколько раздражает. Ревность, отчасти, но, пожалуй, более всего не ревность, а досужие внимание некоторых репортеров и попытки то сфотографировать ее возле школы, то придумать какую-нибудь нелепую историю с переделанным на современный лад судом Париса 82. Имея исходные данные, продолжила девушка, чуть запнувшись от смущения, всегда можно рассчитать действия народов, кланов, религиозных объединений и финансовых групп. Если данные поступают своевременно и в полном объеме, то точность расчетов становится достаточно высокой. Иногда в эти уравнения вносятся неверные данные, подхватил я, или какие-то переменные вносятся хаотическим образом. Будь то хоть достаточно масштабное градобитие или ураган, оскорбление религиозных чувств значительной части населения, или особо удачное выступление политического активиста. Верно, согласилась Фира, еле заметно улыбнувшись мне, на самом деле все еще сложнее, и таких переменных, которые невозможно учесть, на самом деле десятки. Нет-нет, она вскинула перед собой тонкие руки. Не подумайте, я не жалуюсь. Просто это всегда можно увидеть как некое уравнение, пусть даже не сразу. Хаем понял, о чем вы, деловито кивнул Феликс, пусть даже задним числом, но всегда можно увидеть логическую цепочку. А здесь, нет ее, ответил я, понимаете, нет, точнее, не полностью, а будто кусками, и как только в эту цепочку попадают Свинков и Гершуни, звенья лопаются. Ага, отозвался Коста, а может и нет ее, логической цепочки. Ну-ка, я живо повернулся к нему. Так, он пожал широченными плечами, я слышал, что шизофреники или шизоиды, в общем, они бывают крайне убедительными. Притом больные шизофренией видят мир как нечто очень враждебное, пугающее до глубины души. Коста, ты гений. Я вскочил, не в силах сидеть. Не могу судить о психике этих господ, но ведь и в самом деле, деяния их, а главное, методы, говорят о весьма специфическом мышлении. И в это движение вливаются все больше шизоиды, внес свою лепту Мишка, энда ведь похоже. А дальше, как эпидемия, сказала Надя, азартно подавшись вперед, они подпитывают друг друга, и сознательно или подсознательно, при контактах с балканскими революционерами ищут таких же. Эпидемия шизофрении, подытожил я озадаченно, скверно. Насколько я знаю, экспрессия больного шизофрении и шизоидов вообще может быть очень убедительной, и при всей странности, непонятности и непривычности вызывать веру в свою подлинность. Однако, неожиданно перебил меня Мишка, это же какая петрушка получается. На вполне здравые социальные идеи ложится идеология террора, привлекательные для горячей молодежи, да еще и шизофреническая убедительность людей, считающих окружающий мир исключительно враждебным и пугающим. Получается, мы видим зарождение сугубо деструктивной структуры, да еще и дискредитирующей революционное движение вообще. Согласен, мрачно сказал я, взламывать этот код мы можем долго, а результатом нам никто не гарантирует. Чем дальше, тем больше над Балканами закручивается грозовой фронт, над которым мы вскоре потеряем всякий контроль. Контроль. Мишка потер подбородок, бог бы с ним. Для нас главное, не допустить участия Балкан в мировой бойне. Не скажу, что любой ценой, но... Он замолк, не договаривая, да и о чем говорить. Сейчас Балканы кипящий котел, который может рвануть в любой момент. Сербские националисты, устроившие переворот вроде как под руководством российского генштаба, но чем дальше, тем больше из этого переворота торчат уши Франции. Сербия набирает французские кредиты и одновременно выпрашивает деньги у России, ведь дают. Просто так, даже не взаймы. В Болгарии правит князь из немецкой династии, и немецкие интересы давно переплелись с интересами значительной части болгар. К русским и Российской империи там относятся в общем-то лояльно и чтят память воинов, отдавших жизнь за освобождение страны, но... Политические интересы не могут строиться исключительно на благодарности. 83. А Российская империя, увы, ведет на Балканах политику, которую сложно назвать иначе как провальной. Россия не может предложить ни Балканам вообще, ни Сербии с Болгарией в частности, ничего. Лишь славянофильство с ярко выраженным комплексом старшего брата, да православие с жандармским оттенком. А по Балканам мы постановили резать, не дожидаясь гангрены. У нас есть деньги на наемников. Есть выход на различных революционеров, но решительно нет времени пытаться загрести жар чужими руками. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что Германии решительно не интересны земли на востоке. Она настроена отгрызть кусок британских колоний и раз и навсегда покончить с гегемонией Соединенного Королевства, вырвавшись на оперативный простор Мирового океана. Польша и прибалтийские губернии – ничто по сравнению с возможностью вести свободную торговлю по всему миру. Качество немецких товаров превыше всяких похвал, и по сути, у пруссаков нет необходимости в захвате чужих колоний. Достаточно сломать колониальную торговую систему, с ее протекционизмом и прямым военным давлением, и немецкое качество завоюет мир. Вот только национальные комплексы неполноценности никуда не делись, и весь народ настроен на захват жизненного пространства. Отчасти, да, необходимость получать сырье, но в основном просто для того, чтобы было. Чтобы любой немец, будь то крестьянин или сам кайзер, проснувшись поутру, смотрел на карту мира и гордился Фатерландом. Воевать же с Россией нет, этого не хочет никто. Ради чего? Вряд ли кто-то из немцев сомневается в победе, но распылять силы и портить отношения с огромной страной ради Польши и прибалтийских губерний, беременных национализмом и революцией, нет уж. Помочь им обрести независимость, получив таким образом буферные зоны и отчасти отрезав Российскую империю от европейской торговли, это сколько угодно, но не ценой военного конфликта. В случае войны Германия даже не планирует выставлять на Восточный фронт хоть сколько-нибудь серьезные силы, и тем более переходить в наступление. Зачем? Территориальные претензии к Российской империи есть только у Австро-Венгрии. Вот пусть она с Россией воюет, а если же на стороне Антанты выступит еще и балканские страны, аппетиты ведущих держав могут разыграться, и война колониальная станет мировой. А мы, всей душой желая поражения Российской империи, не хотим гибели ни единого русского солдата. Пасть должен не фронт, но самодержавие. 84. 20 февраля 1903 года в порт Кейптауна зашел первый морской конвой из Соединенного Королевства, и на землю Капской колонии ступила нога британского солдата. Две недели ушло на обмен дипломатическими нотами, гневные филиппики в прессе и ультиматумы, а 6 мая Британия объявила о разрыве мирных соглашений. Глава 13. Он, паскуда, раньше в Натале жил, мешая русские и африканс, горячечным шепотом рассказывал Раэль напарнику, расположившемуся поблизости под миртовым кустом, адвокат. Слова падали в горячий прокаленный воздух, подрагивающие от жары, и стороннему наблюдателю могло показаться, что они обретают видимые, едва ли неодушевленные формы, будто сотни крошечных духов вьются, пританцовывая, у головы африканера, и выстраиваются в очередь, толкаясь и распихивая друг друга, отчего речь африканера звучала отрывисто и скомканно. Земля уже успела высохнуть после прошедшего утром дождя, и освежающая прохлада ушла, как и не было, осталась тяжелая, несколько душная влажность, наполненная ароматами одуряюще пахнущих африканских растений, от которых кружится голова, а в сердце разливается сонная нега. В такие дни хорошо дремать в тени, и не суть важно, покачиваясь ли в гамаке или сидя в кресле-качалке на веранде дома, листая газету, да подкуривая постоянно затухающую трубку, лежать, прея в маскировочных накидках и пытаться при том уподобиться какой-нибудь рептилии, дыша через раз и по возможности не шевелясь, человеку непривычному очень тяжело. Даже кафры, урожденные обитатели здешних благословенных пажитей, не всегда способны на такой подвиг. В полуденную жару они либо заваливаются в тенек подремать, либо выбирают какое-нибудь несложное занятие, не требующее ни хоть сколько-нибудь физических, ни умственных усилий. Что же говорить о белых людях, один из которых родился в тех краях, где реки скованы льдом до 8 месяцев в году. Но дух возобладал над плотью, и они, впав в то странное оцепенение, что со стороны можно принять за спячку, ухитрялись вести не только еле слышимую беседу, но и наблюдать за неширокой грунтовой дорогой. Каждый раз, когда птичий всполох показывает приближение повозки или всадника, оба наблюдателя замолкают, начисто сливаясь с ландшафтом. Готовые в любой момент перейти от оцепенения к самым решительным действиям, они провожают глазами пылящую по дороге повозку, одинокого всадника на старой кобыле или группу работников-индусов, которые за каким-то чертом оказались здесь в разгар рабочего дня. Выглядит это крайне подозрительно и попахивает провокацией. Но нет, индусы, гомоня на своем наречии, прошаркали мимо, вздымая босыми ногами пыль. Индусы кули прошли, и снова наблюдатели впали в оцепенение, не забывая прислушиваться к птичьему гомону и вглядываться в кусты на противоположной стороне дороги, где залег командир. Впрочем, все это только предположительно, старшой у них волчар битый и воспитывает подчиненных, ухитряясь даже во время выполнения задачи подкидывать им пищу для мозга и тренировки наблюдательности. Андрей, грызя травинку и сплевывая то и дело сгрызенное чуть в сторонку, изредка еле заметно кивает в попад и не в попад, слушая вполуха, и не перебивая Рейля только из вежества и дружественной приязни. Буковки он знает не хуже африканера, глаза и ухи есть, мозги в наличии, да и на дырявую память ни разочка не жалуется. Нового тот не сказал решительно ничего, а просто проговаривается, выплескивая нервное напряжение. На ликвидацию кого бы то ни было, а с нас отправляют только после того, как те наизусть вызубрят все маломальски нужное, будь то информация об объекте ликвидации, карты местности, пути отхода и прочая мелочь, любая, вплоть до особливой неприязни хозяйской собачонки к дикобразам. Если такая информация от разведки получена, разумеется, никогда ведь не знаешь, что может пригодиться. Утаивать информацию нельзя ни в коем разе, особенно если она касается объекта ликвидации, и самое главное, ее причин. В уставах прописано, намертво, раз попустить, да другой да выйдет так, что занимается оснастными диверсиями и ликвидацией опасных для страны людей, причем только с постановления суда, а по самые уши замаран в политических убийствах внутри страны, да в разборках финансовых и промышленных кланов. А куда это годится? Что там выйдет из этой задумки годков через десяток, один бог ведает, а пока Аснас имеет двойное подчинение, и в мирное время работает на службу шерифа, заодно и тренировки. Серафим не раз говаривал, что во время той, первой еще англобурской, любая мелочевка выручала не раз и не два. Это ведь как работает, деньга к деньге, да глянул в кубышечку, а там уже рубь. Так и здесь, одна мелкая деталюшка к другой, как в пазлах, так-то картинка и складывается. Пусть даже не цельная, пусть с дырочками, но суть-то ухватить можно, то-то. Заучивали как отче наш примеры всякие, на вроде того, как пластуны шастали в лагерь к британцам, как к себе домой, и никаких особливых хитростей, а просто, знания, грошик к грошику собираемые. Как командира полка зовут, да лейтенантов в ротах, да кто как выглядит и какие пристрастия имеет, любые, хорошие, плохое все в дело может пойти. Как кузину зовут, да какую породу собак любит матушка полковника, да почему сержант, собака ирландская, не любит выходцев из Хэмпшира. А устав британский да негласные, но культивируемые привычки ветеранов, так и вовсе, наизусть заучивали. Отдельно драгунов, пехоты, артиллерии, ополченцев из капской колонии и индусов из санитарных отрядов. Ну и язык, знамо дело, не просто знать на зубок, а кому способности позволяют, тому хоть несколько фразочек и словечек ставит так, чтоб под выговор Йоркшира, к примеру, подходило в масть. соображалку чутко включить, и вот уже ты не на пузе через лагерь ползешь, аки крокодил, а на своих двоих, как белый человек, и не абы как, а знаешь, на кого и как ссылаться, чтоб тебя за своего приняли и пропустили, ну или хотя бы не задержали. Выучено и затвержено так, что ночью разбуди и с любого места спрашивать начни, любой ясновидец ответит. И задачки психологические, этнографические, да на наблюдательность, как семечки щелкают, любого спрашивай. А ничего такого, дело привычки, ну и отбора. Гвардия как есть, только правильная, настоящая, а не эти болванчики в мундирах. Но вот если привычка такая у Рейля, языком в засаде чесать, и если возможность такая есть, так что же, затыкать дружка, пусть его, кто языком, а кто вон траву грызет да сплевывает, тоже, если подумать, не самая приятная привычка. Так что один вот языком молотит без устали, а второй, грызть да тьфу, сходу в политику влез, возбужденно продолжает африканер обоими ногами. Права индусов, нет, ты подумай, права, не нравится что-то, так что тебя в Африке держит, да, Андрей кивает бездумно, и Раэль тихохонько выплевывает свое возмущение по наехавшими цветными, которые, вот твари, а, хотят каких-то прав. Белого аборигена Африки ничуть не смущает, что его напарник из таких же понаехавших, которых современная расовая наука не считает полноценными европейцами, решительно классифицируя как переходное звено между азиатской и белой расами. Африканеры не столь пристрастны, ибо и сами не без грешка, то бишь с примесями негроидной крови, подчас заметными. В Штатах почти все они считались бы цветными, с соответствующей сегрегацией и урезанными правами. Но ведь это совсем другое дело, верно? Впрочем, подобные двоемыслия и двойные стандарты для Южноафриканского союза давно уже стали нормой и никого не удивляют. А что такого-то? Где иначе-то? А еще, паскуда, не унимается Раэль, к месту и не к месту вставляя полюбившееся словцо, адвокатишка этот сам говорил, что считает борьбу буров за свои права и свои земли справедливой, а, и не повесили, вяло поинтересовался Андрей, прекратив жевать травинку и сбрасывая с щеки жука. С чего бы, не понял африканер, а нет, это еще до войны было. Одно время, дед рассказывал, вместе хотел вести политическую борьбу против британцев. Ага, и чего объединяться-то не стали, лениво поинтересовался Русин, уже зная ответ. Сдурел, удивился Раэль, с цветными, ага, закивал напарник, как же, бабка из Гриква у самого африканера, это другое, а индусы, цветные и низшая раса, но поднимать эту тему он не стал, опасаясь нарваться на очередную лекцию о том, что есть цветные правильные и проверенные, а есть неправильные и чужие, и, это совсем другое дело, Андрей, как наяву услышал он безапелляционные слова, а как война началась, так неделя прошла, а он уже верноподданный, возмущается Раэль, и подает прошение о формировании корпуса индийских носильщиков-санитаров, это как, я считаю, прикрыв глаза, начал цитировать африканер, полагаясь на память, что если я требую прав как британский гражданин, то обязан также участвовать в обороне Британской империи. Я полагаю, что Индия может стать независимой только в рамках Британской империи при ее содействии. Доказательство лояльности индийцев по время войны, чтоб Индии предоставили самоуправление, это, по его мнению, не подлость, горячо шептал Бур. А вот когда мы, захватив Натали наши старые провинции, повыгоняли оттуда большую часть индусов за ту самую лояльность к Британии, так это, по его мнению, нарушение базовых прав человека, подбивает теперь, паскуда, работать на благо Британии оставшихся на наших землях индусов. Андрей, не вслушиваясь в слова, покивал, и напарнику этого оказалось достаточным, чтобы тот продолжил возмущенное повествование. Тихо. Командир материализовался рядышком так, будто и не человек вовсе, а лишак, да и выглядит соответствующе, только что с африканским колоритом, никшните. Заболтались, сороки слышите, колеса скрипят, виноват, шепотом отозвался Андрей, не вставая с земли, чтобы не поправлять потом маскировочную накидку, должным образом утыканную веточками и травой. То-то, что виноваты, пробурчал Серафим, сдвигая чуть вверх маску лешего. Да спрячьтесь получше-то, ироды. Не первое задание, а как, прости господи, стажеры какие. Раэль густо покраснел и потупил взгляд, принимая вину на себя. Очень уж он близко к сердцу принял эту историю. Молодой африканер полностью разделяет убеждения ныне покойного дядюшки Поля, к который в свое время заявил индусам, обратившимся к нему с просьбой дать им некоторые гражданские права. Индусы по самому своему рождению должны находиться в рабском услужении у европейцев. Под ответом президента Трансвааля подписался бы, пожалуй, каждый африканер. Раиль не исключение, и, наверное, молодой человек и сам не сказал бы уверенно, что его более всего раздражает в индусах. Как истинный бур, он вырос с фанатичным убеждением, что его народ избран самим Господом, а удел потомков Хама и Сима – прислуживать потомкам Ефита 85. Ему, как и прочим африканерам, казалось, что выступая за свои права, индусы идут против воли Господа, нарушая предначертанное и приближая апокалипсис. В этом виделось нечто удивительно кощунственное, идущее вразрез с пожеланиями Господа. Африканер возмущался совершенно искренне, не понимая и не желая принимать никаких аргументов, не видя в них решительно никакой логики и заранее расчеловечивая оппонентов. Но и вне религиозного контекста возмущение его было ничуть не меньшим. Какого черта? Да, африканер не любит цветных и неприязненно относится к индусам. Ну так они их в Африку и не звали. Эта Британия создала такую ситуацию, когда индусы, спасаясь от голода на родине, вынуждены подписывать кабальные контракты, и прежде всего, с англичанами. Ну так и воюйте против них, боритесь за свои гражданские права, человеческое достоинство в Индии. Но нет же, Раиль, как и многие африканеры, запоем читавший книгу «Джунгли», находил самые прямые аналогии с шакалом табаки. Осназовцы затаились в кустах, замаскировавшись еще пуще, так, что, пожалуй, случись здесь охотник с ищейкой, то он прошел бы трех шагах, ничего-то не заметив. Некоторое время спустя на дороге показался вооруженный белый подросток верхом на костлявом мирине, настороженно оглядывающий окрестности. Серафим, справный мужик из Сенцова, поморщился, стараясь не глядеть на сопляка прямым взглядом. Некоторые, он знает это хоть бы и по себе, способны почувствовать взгляд, особенно когда глядят прямо, как через прицел, а боковым, как бы вскользь, и ничего. Несколько минут спустя показались наконец тяжело груженные поскрипывающие фургоны, судя по флажкам, принадлежащие королевскому полку ополченцев Наталя. Щуку съели, а зубы остались, мелькнуло в голове у корнета, разглядывающего давнего врага без особых эмоций. Британские колонисты и пробританские буры, изгнанные победителями с земель, которые обе стороны считали своими, противник неприятный. В той войне они не проявили себя хоть сколько-нибудь значимой военной силой, но сейчас все изменилось. Поначалу это были благодушно настроенные патриоты Британии, выполняющие обычно функции милиции на приграничных территориях. Изредка, объединившись в небольшие отряды, они совершали рейды на подконтрольные союзу территории, не слишком, впрочем, себя утруждая. Большая их часть считала, что записавшись в полк, они полностью выполнили свой патриотический долг, так и служили, патрулируя окрестности собственных ферм, да изредка выбираясь в полк на побывку. Потом уже, ближе к концу войны, они начали было воевать всерьез, но развернуться всерьез им не дали. Сейчас основу полка составляют недобитки из старого состава, да всякая шваль из числа особо обиженных. Какие из них вояки, бог весть, но каратели получились знатные. Несколько удачных рейдов на территорию ЮАС не дали результатов, значимых для Британии с военной точки зрения, но правительству Южноафриканского союза больше не надо убеждать фермеров с приграничных территорий в необходимости эвакуации. Королевский полк ополченцев Наталя сделал за них эту работу. Здесь, глубоко в собственном тылу, милиционеры капской колонии чувствуют себя уверенно и беспечно, но Серафим не обольщается. Каратели они или кто, но стрелять в здешних местах умеют все, равно как читать следы и преследовать раненого зверя. Тихохонько надо работать, мелькнуло у него в голове, как в аптеке. Эти, случись чего, преследовать будут до последнего, а здешние места, как ни крути, они знают куда как лучше нас. Помимо озабоченности, мелькнуло в голове и легкое злорадство. Худой скот-то у врага. Не зря, ох и не зря конница Дзержинского делала рейды в самую сердцевинку капской колонии, выгрызая всяческое осмысленное сопротивление и помогая бурам из союза уводить стада. А что увести не удавалось, резать. Сколько там награбили, и сколько перерезали падальщикам на поживу, это только гадать можно. А падешь, от бескормицы ли, от эпидемий. Но ведь удачно ведь вышло, а, экая ледащая скотина у милиционеров. У армии может и получше, Да не слишком. Одну только лошаденку драгунскую через океан перевести в такую цену встанет, что дешевле выйдет самого драгуна взнуздать, а пушки тягать, да повозки просто. Душа радуется. Один из возчиков, подъезжая ближе к засаде, сделал последнюю затяжку и выколотил трубку о козлы, переговариваясь с кем-то невидимым в глубине фургона. Морщинистое лицо его, со следами давнего ожога, исказилось в гримасе, в которой только человек привычный опознал бы улыбку. Высморкавшись в горсти, обтерев ладонь о козлы, возчик смачно отхаркался, сплюнул на пыльную грунтовую дорогу и запел, сперва негромко, своей возлюбленной позабыт, в холодном доме совсем 1.86, выводил он на удивление чистым голосом, жестоким горем, сижу убит, твой преданный паладин, подхватил невидимый напарник из глубины фургона, и сердце бьется едва-едва, и гулок стук его в тишине, твои зеленые рукава, мне грезится в полутьме, песню начали подхватывать остальные, и Серафим невольно заслушался, хорошо ведь выводит, паскуды, я был послушным твоим слугой, ни в чем нельзя меня обвинить, не мог помыслить я о другой, не мог тебе изменить, во всем для меня ты была права, я видел и слышал тебя одну, твои зеленые рукава, держали меня в плену, о, сколько платьев, шарфов, колец, тебе я, любимая, подарил, сорил деньгами, и, наконец, совсем себя разорил, зато осудит меня молва, но деньги, пыль и богатство, вздор, когда зеленые рукава, ласкают усталый взор, прощай же, дева моей мечты, Господь да хранит тебя в том краю, где без меня продолжаешь ты, беспечную жизнь свою, но, может, услышав мои слова, меня пощадит милосердный Бог, твои зеленые рукава, на мой возвратив порог, фургоны тянулись один за другим, но, наконец, последний из них скрылся за дальним поворотом дороги, потянулись томительные минуты ожидания, а дорога меж тем стала несколько оживленней, отчего напряжение стало нарастать, необходимость соблюдать полную неподвижность, пребывая при этом в полной боевой готовности, утомляет просто необыкновенно, тик-так тянутся уже не минуты, а секунды, так, что даже полет быстрокрылых стрекоз кажется замедленным и нарочитым, будто их рисовали для синематографа, объект запаздывает, а жара тем временем несколько спала, и движение стало еще более оживленным, благо, Бофорт-Уэст городок небольшой, да и местная экономика преимущественно аграрная, так что столпотворения на дороге все ж таки нет, но и того, что есть. Наконец, вдали показалась искомая повозка, и Серафим, достав маленький бинокль, приподнялся на локтях, всматриваясь до боли в глазах. Внешность у адвоката достаточно примечательная, а за время подготовки к операции осназовцам пришлось досконально ее изучить, равно как и внешность всех маломальски близких к индусу людей, так что ошибка исключена. Профиль анфас, профиль в три четверти, в темноте, в европейском платье, в индийском, с бородой и без, не ошибутся. Подав условленный сигнал, корнет снова поднял бинокль и закусил губу. Метрах в 300 позади повозки адвоката тащились его соплеменники, то бишь возможные свидетели. «А свидетели нам не нужны», – прошептал он, и после короткого раздумья подал еще несколько сигналов, проорав малой птахой, коих в этих местах, как воробьев в Москве, а чтоб не путать, орал нарочито с небольшими ошибками, которых человеку понимающему, за глаза, а издали, ну никак не разберешь. Прикрыв ненадолго глаза, Серафим живо представил, как Раэль бежит назад по заранее присмотренному маршруту, будто наяву видя каждый кустик, канаву и деревце, огибая их вместе с африканером. Продолжая мысленный хронометраж, он открыл глаза и спрятал бинокль. Расстояние еще изрядное, но лица пассажиров и возницы уже не спутать. Достаточно. Чуть опустив глаза, дабы не давить индусов взглядом, он ждал. Повозка приближалась, а топавшие позади индийские кули, напротив, слегка приотстали. Серафим явственно представил себе, как Раэль, не добегая до них с полсотни метров, рыкнул, умело подражая леопарду, и ни разу не воинственные кули, сгрудившись и ощетинившись палками, пятится по дороге назад. Развитое воображение даже показало это так живо, что он будто побывал в синематографе. «Пора», — шепнул он сам себе, заметив приближающуюся повозку, и стремительной тенью выметнулся на дорогу. Одним слитным движением корнет сбросил кучера в пыль и перехватил поводья, останавливая лошадей. Кучер, немолодой тощий индус, еще падал в пыль, силясь вдохнуть перебитым горлом, а Серафим уже был в повозке, дергая адвоката на себя и гася его сознание легким ударом в сонную артерию. Андрей тем временем оглушил двух спутников индийского адвоката и, спрыгнув на землю, подхватил поводья. Лошади, заволновавшиеся было, покорились твердой руке, а получив каждое по куску сахара, почти совершенно успокоились. «Ну вот и славно», — пробормотал осназовец, ласково погладив каждую по морде, «не бойтесь, мои хорошие, вам ничего не грозит». Мимолетно пощупав пульс, он поднял кучера и закинул его в повозку, не желая оставлять тело на дороге. Потянув под уздцы лошадей, осназовец уверенно направил их в заросли. Те зафыркали было, но Андрей раздвинул ветки, и оказалось, что пространство за ними достаточно свободное. Повозка заехала в лесок, а на дороге подоспевший Раэль уже заметал следы, уделив особое внимание едва заметной колее, ведущей к деревьям. Вовремя едва он успел скрыться за густой растительностью, с другой стороны дороги показался сонный старикан на такой же старой кляче, трусящий еле-еле и едва не засыпающий на ходу. Сморщившись, африканер остался наблюдать, готовый, при необходимости, к самым решительным действиям. Морщины его несколько разгладились, когда при ближайшем рассмотрении старикан оказался англичанином. Тем проще, но крайние меры не понадобились, ибо выхлоп дрянной сивухи от старикана был так велик, что, наверное, встреть он на дороге самого Дзержинского в парадной форме, то смог бы только недоумевающе поморгать глазами, да промычать что-нибудь не слишком внятное. Закончив маскировать место въезда, африканер поспешил нагнать своих напарников, которые за это время удалились не слишком далеко. Заглянув в повозку, он всмотрелся в лицо адвоката, потное от страха и непонимания. Глянув ему в глаза, Раэль улыбнулся многообещающе, ибо африканеры живут по завету, но преимущественно ветхому. Маску при этом никто из них не снимал. Наконец, повозка остановилась, и осназовцы без лишних грубостей выгрузили из них пленников, сняв с их голов мешки. К этому времени они уже пришли в себя, а секретарь адвоката, мисс Соня Шелезин, мычала что-то очень воинственное через кляп. «Не надо кричать, мисс», — равнодушно попросил Раэль, — «мы достаточно далеко от дороги, и при необходимости вернем кляп на место. Вы не мужчины», — первым делом заявила воинственная мисс, пытаясь взглядом прожечь в маске дыру. «Мужчины никогда. Как вам будет угодно», — так же равнодушно ответил Раэль, — «пить будете». «Я ничего не приму из рук похитителей», — гордо заявила она, — «немедленно освободите меня». Ясно, африканер также равнодушно сжал ей челюсти, вынуждая открыть рот, и вернул кляп на место. Мычание стало еще более негодующим, но никто не обратил на это внимания. Было бы предложено, упитанный индийский торговец, по делам которого и прибыл адвокат, оказался куда как более сговорчивым и трусоватым. «Не убивайте, прошу, только не убивайте», — заскулил он, едва вытащили кляп. Проморгавшись и рассмотрев похитителей, а особенно их маски и накидки, торговец описался и понес какую-то околесицу на родном языке, очевидно, приняв похитителей то ли за демонов, то ли за духов. К фляге из тыквы, впрочем, присосался вполне живо, и выхлебав едва ли не 2 литра, несколько пришел в себя. Раз уж мольбы не помогли, торговец выбрал тактику притвориться дохлым, и, кажется, даже дышал через раз. Адвоката развязывать не стали, а Раэль, присев перед лежащим на земле индусом, процитировал слова сэра Джона Робинсона, члена законодательного собрания и первого премьер-министра Капской колонии. «Несмотря на то, что вы были отстранены от действительной службы в полевых условиях, вы смогли сделать отличную работу по оказанию помощи раненым. Не будет слишком горячо поблагодарить вашего способного земляка, мистера Ганди, за его своевременные, бескорыстные и крайне полезные действия по добровольной организации корпуса санитаров-носильщиков, за работу на фронте в момент, когда их труды были крайне необходимы для выполнения трудных обязанностей, опыт которых, как оказалось, ни в коем случае не был лишен опасности. Все причастные к этой службе заслуживают благодарного признания обществ. Пока вы, мистер Ганди, занимались медицинской помощью нашим врагам, Раэль, подхватив адвоката за ворот, легко вздернул того на ноги, удерживая фактически на весу, Южноафриканский союз не считал вас врагом. Когда же вы начали агитацию среди ваших соотечественников, оставшихся на наших землях, вы приступили закон. Вы, он встряхнул адвоката и просунул его голову в петлю, перекинутую через толстую ветку, приговорены судом притории за подстрекательство к саботажу и шпионажу, за что будете висеть, пока не умрете». Не обращая внимания на отчаянное мычание индуса, африканер затянул на его шее петлю и потянул за конец веревки. Сделав несколько шагов, он привязал его к пружинистой, не слишком толстой ветви кустарника, и адвокат начал страшную пляску. Едва он касался земли кончиками ступней, как пружинистая ветвь брала свое, и тощий индус вновь повисал в воздухе. Серафим с Андреем переглянулись, но мешать напарнику не стали. В садизме Раэль не замечен, а это, ну, наверное, очень личное. Да и в самом деле подумаешь, какой-то индус. Не портить же из-за него отношения с хорошим человеком. Верно, Ганди все еще плясал на виселице, а Серафим, отстранившись от происходящего, присел рядом с Соней Шелезин. «Мисс, вы готовы разговаривать?» Девушка отчаянно закивала, и корнет осторожно вытащил кляп. «Вы чудовище!» — выпалила она, дико кося на агонизирующего адвоката. Серафим, поморщившись, чего под маской видно не было, многозначительно повертел кляпом перед ее глазами. «Да, да», — выпалила она, — «буду». «Вы довольны, чудовище?» «Спрашивайте, как зовут вашего кучера, мисс?» — поинтересовался он, приготовившись записывать информацию. «Что о?» Рот мисс некрасиво перекосила. «Вы зачем? Вам мало убить несчастного человека, так еще и... О, вы чудовище!» Вытерев слюни о платье мисс Шелезин, корнет покосился на упокоившегося адвоката и подошел к торговцу. «Да, да», — закивал тот, сходу вывалив всю информацию о кучере, и не смея даже спрашивать, зачем. А затем, мисс Серафим будто продолжил диалог, что если выяснится, что он лицо гражданское и никак не причастен к противоправной деятельности господина Ганди, то после войны его родные смогут рассчитывать на компенсацию от властей ЮАС. К сожалению, он встал с корточек, во время войны неизбежно погибают мирные люди. Но одно дело, если это волонтеры, сами приехавшие на фронт ради помощи раненым, и другое, если это непричастные люди, далекие от войны. Вот так вот, мисс. Глава 14. В войну Российская империя пока не вступила, и на этом хорошие новости из отчих краев заканчивались. В родном отечестве творится какая-то политическая фантасмагория, разобраться в которой, не имея вывиха мозга, решительно невозможно. Самодержец, не выдержавший стресса последних лет, самоустранился от власти, выпустив вожжи правления из вялых царственных ручек, и их тотчас подхватили. А вот кто именно, сейчас и выясняется. Драка бульдогов под ковром 87 пошла жесточайшая, и решительно ничего не понятно, только время от времени вываливается загрызенный насмерть бульдог. Трупы в Санкт-Петербурге прокатилась волна самоубийств, апоплексических ударов табакерками и несчастных случаев на охоте. На фоне десятков громких смертей пеной смотрятся отставки, громкие и не очень коррупционные скандалы, адюльтеры и прочие штуки, долженствующие навсегда погубить некогда безупречную репутацию. То, что несколько месяцев назад было едва ли не хуже смерти для человека светского, ныне воспринимается как акт неслыханного милосердия и едва ли не беззубое вегетарианство. Медленно, но верно вал громких смертей, отставок и уничтоженных репутаций докатился до Москвы и Киева, выплеснувшись наконец в глубоко провинциальные города. Чувства, обуявшие провинциальных обывателей, сложно описать словами. Восторженное, неприкрытое злорадство, ожидание перемен и понимание вперемешку со страхом, что перемены эти вряд ли будут к лучшему. Но нашлись и те, кто готов был раздувать пожар, считая государство российское аварийным домом из трухлявых бревен, насквозь проеденных древоточцами и гнилью. Сжечь, разметать угли и отстроить на фундаменте Российской империи нечто совершенно новое, с учетом былых ошибок. По всей стране, в самых медвежьих ее уголках находятся те, кто по велению сердца, карьерным ли соображением, руководствуясь местью либо чем-то иным, подняли головы. А дальше, по ситуации, обычно народные трибуны ограничиваются бичеванием пороков общества и агитируют за все хорошее, против всего плохого. Но порой они начинают делать и говорить весьма конкретные вещи. Замалчиваемые много лет пороки светских и духовных властей поднимаются на свет Божий. И не абы как, а с конкретными доказательствами. Общественность же, обычно вялая и аморфная, не молчит, а чего-то требует. Даже черносотенные патриоты, не забывая брызгать слюной, привычно и бездумно обвиняя во всем жидов и немцев, начали задавать чиновникам неудобные вопросы. А государственные мужи, готовые благосклонно выслушивать любые нелепицы, касаемые инородцев и народного благочиния, оказались совершенно не готовы к вопросам о материальной составляющей и выполнении законов. Казалось бы, привычно полыхнул Кавказ, с междоусобной резней и погромами, заволновалась Польша и княжество Финляндское, напряглись прибалтийские губернии. В Сибири вновь начались разговоры о Сибирской республике, царстве и даже Тартарии, на все вкусы. Малороссы и белороссы начали чаще поминать Великое княжество Литовское, а империю российскую именовать Московией. В России сермяжной, исконно-посконной, крестьянской, об отделении не говорят ничего. Там просто подняли многочисленные, но, увы, довольно-таки разрозненные голодные 88 бунты, а точнее, они не очень-то и утихали. Крестьяне требуют отмену выкупных платежей и недоимков, помещичьи земли в собственность, протестуют против еще не случившегося массового набора в солдатчину и мобилизации в принципе. Это основное, а так-то едва ли не каждая община выдвигала свое, и неожиданно много, по духовной линии, от права снимать неугодных им священнослужителей и передачи общине монастырского имущества 89, до отмены церкви как государственного института. На подавление восстаний бросали войска, но и в армии все непросто. Цензура свирепствует как никогда, но достоверно известно, что военно-полевые суды приговорили к смертной казни по меньшей мере несколько сот солдат, отказавшихся выполнять приказы или перешедших на сторону народа. К несчастью, ожесточенное сопротивление народа носит очаговый характер, так что власти успевают перебрасывать войска по железной дороге. Если же воинская часть разлагается и начинает считаться у командования неблагонадежной, ее отзывают, и далее по ситуации. Обычный сценарий. Солдатам дают остыть, обещая прощение и самые легкие наказания, одновременно пугая самыми страшными карами за неповиновение, в том числе и родным бунтовщиков. Колеблющихся обычно достаточно, чтобы если не задавить сопротивление более радикальных товарищей, то как минимум дезорганизовать его. Пока идут увещевания, подводят казачьи сотни или полки, сформированные из инородцев. Разложившаяся часть так или иначе разоружается, после чего следует военно-полевой суд, притом расправу над главарями бунта приказывают учинять самим же товарищам. Но в целом, народ еще не отошел от жесточайшего подавления июльской революции, с десятками, если не сотнями тысяч убитых 90, так что протесты в большинстве губерний преимущественно мирные. Ну насколько это вообще возможно? Тормоза у народа порой отказывают, но и власти не стесняются применять пулеметы и пушки. При том, что поводы для применения подчас откровенно надуманные, так что все зависит в основном от свирепости военного начальства на местах и степени кровожадности конкретных поручиков и штабс-капитанов, командующих войсками. В городах протесты носят, как правило, системный характер, приняв явственный социалистический оттенок. В основном подача петиций, сбор подписей и митинги. Обычно, к слову, достаточно спокойные, несмотря на стихийный характер их возникновения. Лидеры протестов сдерживают радикальные настроения толпы, напирая именно что на организационную составляющую, в противовес стихийной. Арестов и бессудных убийств, тем не менее, много, а нагайками и шампалами одаривают и вовсе без счета. 91. Хотя провокаторов предостаточно, и не всегда понятно, кто из них радикальный революционер, пытающийся раскачать толпу по принципу «чем хуже», тем лучше, а кто? Полицейский агент. Некоторые революционеры не то что не скрывают, а даже кичатся тем, что ради свержения власти они готовы сотрудничать хоть с чертом. Если сотрудничество с полицией или жандармерией не мешает революционерам выполнять свои профессиональные обязанности, то почему бы и нет? Какая им, революционерам, разница, взрывать очередного сатрапа по собственному почину, или потому, что куратор использует грязные методы конкурентной борьбы при попытках забраться повыше. 92. Справедливости ради, таких отпетых в революционной среде меньшинство, но сколько конкретно, сказать невозможно. Обычно какие-то контакты по линии МВД есть в каждой ячейке, но далеко не всегда именно полиция курирует революционеров. Бывает, что и наоборот. Впрочем, ничего нового. Устойчивость власти, казавшаяся доселе незыблемой, начала вызывать сомнения у хоть сколько-нибудь умных людей. Аристократии же, с дворцами в Ницце и родственными связями при дворах европейских монархов, в жандармерии, а тем паче в полиции, очень немного. Революционеры же, опираясь на ресурсы кантонов, могут предложить чиновникам от МВД достаточно интересные условия, вплоть до гражданства и небольшой, но все ж таки пенсии, за заслуги перед новым отечеством. С другой стороны, в полиции и жандармерии достаточно людей, озлобившихся до крайности, потерявших при терактах товарищей, а то и родственников. Хватает и садистов, руки у которых в крови по локоть ничуть не фигурально. Пытки стали обыденностью, постоянно всплывают истории совершенно средневековые, с изнасилованиями, убийствами, постоянными избиениями. Но и революционеры в долгу не остаются, так что профессия тюремного надзирателя или человека, так или иначе причастного к этой системе, стала одной из самых опасных. С казаками, несмотря на их активное участие в подавлении протестов, тоже не все гладко. Далеко не все лампасники горят желанием подавлять народные волнения, и хотя с инородцами, Русью поганой и лапотными мужиками чувствуют солидарность очень немногие, но а нужно ли казакам подавлять волнение, в принципе?